387. Не следует видеть противоречия в том, что опыты с психической энергией вызывают утомление. Невежды могут сказать: если эта энергия основная, то почему общение с ней должно причинять утомление? Такие возражатели не хотят понять, что при опытах энергия как бы конденсируется, и, кроме того, окружающие условия являются главной причиной возможности утомления. Ненормальность окружающих условий повреждает многие уже возможные достижения. Поэтому советую производить опыты вне города. Уже такое условие немало поможет. Также следует избегать насыщенных последствий ссор и всяких раздражений. Империл будет главным врагом развития психической энергии. Также не полезна атмосфера, напитанная пищевыми испарениями. Также не полезно пребывание животных. Так каждый в своих возможностях устранит неполезное.